Следующие 40 минут противостоящие отряды выписывали практически идентичные и неизменные по конфигурации эволюции, образуя на штурманских картах вполне стройную картину боя. Рожественский продолжал резать так называемую «змейку», отбегая на полном ходу строем фронта, затем, дойдя в показаниях дальномера до 55-50, поворачивал корабли в кроссинг, залпировал и снова бросался в 16-узловой отрыв. Признаться, не всегда добирая до этих 16, корабль под 15 тысяч тонн не спринтер. Тога догонял в строе пилинга. На палочку реагировал типично. Выстраивал корабли в кильватер в линию огня. Едва русские отворачивали, японский броненосный отряд совершал все вдруг за противником. При этом общий вектор противостояния, Кабельтов за Кабельтовым, миля за милей, сползал на Зюит. Все эти прихотливые курсовые линии двух эскадр, то сходящихся, то разносящих огневой контакт, вместе с тем приводили к неуклонному сокращению дистанции. Тога терял время на перестроении в кильватер, но резал на угловом сближении. Рожественский терял его, время, на палочке. И, понимая это, вынужденно укорачивал момент кроссинга, ограничиваясь порой полузалпами. Пальба теперь велась непрерывно, не только из линейных положений, но в том числе и на отходе догони. Стоит заметить, что на догоне для японцев совершенно неудовлетворительно, поскольку даже на отходе русские корабли по мере необходимости могли провести неуловимую перекладку руля на 5-10 градусов, в том числе, чтобы не позволить противнику использовать выгоду от анфиладного накрытия. Надо сказать, весьма сомнительного. Резкое маневрирование русской троицы приводило к тому, что комендоры флота «Микадо» банально не успевали с наведением орудий и пристрелкой. Если вражеские снаряды падали достаточно близко с претензией на пристрельность, командиры с разрешения Рожественского имели право на индивидуальное уклонение, не нарушая общего отрядного строя и курса, естественно. Конечно, эти непродолжительные координаты скорее были умозрительны. Не наступили еще времена за 100 кабельтовых дистанций. Не та была филигранность наводчиков, не та точность приборов прицеливания, дающих немалые погрешности и случайности, не та информативность на рулях громил броненосцев, то бишь быстрота реакции уклонений, учитывая скорость подлета и разброс снарядов. Да и полноценного залпирования у японцев не всегда случалось. Поля хорошо, если в два, а в случае с «Микасой» в одно орудие главного калибра, включая довеском по паре 152-мм носового плутонга верхнего каземата. Особую радость узкоглазым наводчикам доставлял пресловутый ослепляющий камуфляж, который эффективно работал именно на этих легких уклонениях. Впрочем, надо быть честным, столь активное маневрирование играло и в обратную сторону и не могло не сказаться на меткости русских артиллеристов. Несмотря на те самые электрические дальномеры и прочие наработки, попадания в японские корабли носили нестабильный, скорее уж выхолощенный характер. Но они случались, эти попадания, уж однозначно чаще, чем у